Глава 21. После душа я спускаюсь на кухню. Встала я по будильнику очень рано, и, как понимаю, бабушки еще не спускались. Поэтому включаю плиту и на одной конфорке готовлю омлет, а на другой варю собачкам большую кастрюлю каши с мясом. Ратмир спускается к завтраку первым. Через 5 минут после него приходят и бабушки. «Ева, если уж открытие салона внепланово перенеслось на вчера, значит, сегодня тебе не так сильно нужна наша помощь. Мы с Ольгой Ивановной хотим сегодня утром прогуляться в лесу», сообщает баба Яся, когда садимся за стол. «Но если все-таки нужна наша помощь в салоне, мы поедем с тобой», уточняет бабушка Ратмира. «Нет, все в порядке. Сегодня с самого утра на месте будут все мастера, так что справимся». «Сегодня обещаю дождь», холодно замечает Ратмир. «Не лучшее время для прогулок». Я смотрю в окно, небо и правда пасмурное. Может, у Ратмира из-за плохой погоды такое настроение? Или что-то случилось, у него мрачный он какой-то? «Так мы видели прогноз. Дождь только после 12 обещают, как раз успеем». Баба Яся выглядит довольной. Кажется, на природе ей правда нравится больше, чем в городе. «Ваше право», — соглашается Ратмир. «Ева, я отвезу тебя в салон, помогу, чем смогу, а потом мне нужно будет уехать по работе». «Хорошо, спасибо». После завтрака бабушки уходят на прогулку. Ратмир говорит по телефону по работе, а я кормлю собак. И уже через полчаса мы вдвоем едем в салон. «Ратмир, все в порядке?» Не могу удержаться от вопроса. Вроде бы ничего критичного не происходит, но меня не покидает ощущение, что все не так должно выглядеть. «Да», — отвечает, не обернувшись на меня. Я только вздыхаю. Видимо, ему сейчас не до разговоров. По дороге мне звонит Лика. «Ева, прости, я заболела», — говорит в нос. «У меня температура 38, и разговаривать больно». «Ужас, Вика, ты вызвала врача?» «Да, буду открывать больничный». «Хорошо, выздоравливай». Я прерываю связь и вздыхаю. Надеюсь, что мы без нее справимся. «Что случилось?» Все так же, глядя на дорогу, спрашивает у меня. «Одна из моих парикмахеров заболела. Не сможет выйти на работу». «Которая молодая или постарше?» «Молодая». «Увольняй ее к херам!» Неожиданно выпаливает Ратмир. Я аж глаза округляю. «Ты чего? За что?» «Потому что у таких, как она, нет никакой дисциплины. Она всегда у тебя будет брать больничные. Зачем тебе такой сотрудник?» «Но у нее температура». Недоумеваю из-за его черствости и вспыльчивости. «Вчера у Лики была простывшая клиентка. Наверное, она от нее заразилась». У Ратмира начинает звонить телефон. Наш разговор тут же обрывается. «Да», — резко отвечает он. «Я буду». Пауза. «Да». Снова пауза. «Я помню». Ему что-то отвечают в трубку. «Я плачу вам такие деньги не для того, чтобы вы меня дергали по любому поводу. Вы хоть что-то можете без меня сделать? Какого хрена у меня срывается самая крупная поставка за год, и вы опускаете лапки, перевалив все на меня? Самим мозгов не хватает с ними договориться». Снова пауза. Чей-то ответ. «Не выводи меня, Саша». С этими словами Ратмир бросает трубку и качает головой. Да, у него проблемы на работе. Вот чего он такой угрюмый был. «Ратмир, если тебе нужно ехать, я все понимаю. Я справлюсь сама». Говорю с ним на свой страх и риск. Он заведен. Мне не хочется попасть под горячую руку. Но я только хочу сказать, что я справлюсь сама. Если ему нужно ехать, пусть едет. Ратмир недовольно щурится и отвечает. «Не говори чепухи, Ева». Его грубость меня убивает, обезоруживает, валит с ног, не оставляет шансов. Еще сегодня ночью нам было так хорошо вместе, а сейчас он общается со мной так, будто ничего не было. «Я не понимаю, почему ты так разговариваешь со мной. Злишься на них, а огрызаешься на меня». «Проехали», — отвечает уже спокойнее и кладет руку мне на колено, поглаживает его. «Давай работать». «Давай», — произношу бесцветно и отворачиваюсь к окну. Даже эти неожиданные поглаживания не спасают ситуацию. Я почему-то начинаю злиться на Ратмира. Мне кажется, я заслужила другого отношения после наших признаний, после того, что было этой ночью. А он так холоден. Не хочу больше разговаривать с ним. По крайней мере, сейчас. Разглядываю мрачное небо в окно. Только даже оно мне о Ратмире напоминает. Он везде. В моих мыслях, в моей душе. Вскоре мы приезжаем на место. Ратмир резко паркует машину на обочине. Я выхожу, не говоря ему больше ни слова. Иду твердыми шагами к дворовой территории. По обе стороны от входа уже стоят воздушные шары. Рядом меня дожидаются сотрудницы. Все, кроме Лики. Дверь перевязана золотой ленточкой с бантом. Мы хотели сделать фото с открытия на память, но сейчас у меня нет настроения. Ну вот смотрю на девчонок, они улыбаются, пришли все такие нарядные, с прическами, и мне не хочется портить настроение и им тоже. «Ева, ты готова?» Кира протягивает мне ножницы, чтобы я разрезала ленточку. «Да». Наташа, мастер по маникюру, специально привела своего сына, чтобы он нас сфотографировал. Мы все встаем у входа в салон. Ратмир тоже подходит и обнимает меня. Мы улыбаемся. Наташин сын делает снимок. «Ура!» Девчонки начинают хлопать. А у Ратмира такое недовольное лицо, будто ему хочется, чтобы это поскорее закончилось. Я разрезаю ленту, едва сдерживая обиду на него. Я, конечно, все понимаю. У него работа, а тут еще мой салон. Но я не просила его приходить. Как будто ему одному тяжело. Я ничего не понимаю. Только вчера он говорил мне о чувствах. Но сейчас я этого совсем не вижу. Будто мы с Ратмиром старые супруги, которые успели опостылить друг другу. Не успеваем мы войти в салон, как к нам приходят сразу три клиентки на скидку. И каждая из них хочет покрасить волосы, как сговорились. А у меня всего один парикмахер. Приходится импровизировать. Одной из клиенток я предлагаю сделать маникюр по хорошей скидке, пока она ждет своей очереди. Женщина соглашается, и Наташа берет ее в оборот, уйдя с ней на второй этаж. А мы с Надей идем в парикмахерский кабинет красить двух других женщин. В процессе нашей работы приходят еще два клиента. Муж с женой. Они хотят подстричься, и я не могу не нарадоваться. Хорошо, что салон заметили. Когда я отпускаю первую клиентку и сажаю мужчину в кресло, ко мне подходит Ратмир. Вид у него не очень довольный, как и утром. Губы сжаты в тонкую линию, брови нахмурены. На два слова, Ева. Я извиняюсь перед клиентом. Мы с Ратмиром выходим в холл, и его слова меня добивают.